Глава 32. Эшфорд. Мое приглашение утверждает об обратном. Чтоб ты провалился, Уиллоуби. Ни черта я ему не посылал. Похоже, Джемма полностью очарована этим никчемным паразитом. Она таращится на него, точно он восьмое чудо света. Смотрит ему в рот, будто он какой-то гуру. Если бы она знала то, что знаю я, держалась бы от него за километр. Погодите-ка, куда они подевались?